В небе на востоке господствовала гора «Железный кулак». Черная клякса на горизонте указывала на далекие пожары где-то в районе общинной черты. Земледельческие районы к северу от Луперкалии заполняло собой огромное собрание имперской мощи, его армия. Ревен гнал бич погибели вперед, спотыкаясь, когда токсины в крови искажали восприятие сенсориума рыцаря. Тот колыхался, нарушаясь призрачными образами крылатых змей, ужасных клыкастых пастей и глаз, в которых пылала ярость, вызванная отречением. Его тошнило от мысли о том, чему он чуть было не поддался. Или это была мысль о том, чему поддался. Он уже этого не знал, и ему не было дела. Ревен вел рыцаря вниз, к тысячам бронемашин, множеству полков и целым батальонам артиллерии. Ему указывала путь тысяча блестящих знамен, полковые флажки, ротные штандарты, указатели мест сбора и отметки расстояния. На панцирях собравшейся знати реяли знамена домов. Ташкар, Кошик, Индра, Каска, Мамарагон. Прочих он не узнавал или не мог различить. По сравнению с их рыцарями, солдаты армии выглядели карликами, однако это были далеко не самые крупные и не самые гибельные убийцы на поле. Дюжина боевых машин Легио Грифоникус и Легио Круциус шагала по выделенным коридорам, чтобы занять свои боевые позиции, могучие, вызывающие благоговение. Но всех затмевала незыблемая рукотворная гора в середине строя. Титан Император, идеал Терры, представлял собой громадную твердыню из адамантия и гранита. Передвижную военную цитадель, возведенную давно лелеемым искусством и сотворенную при помощи крови и молитв. Одновременно храм Амнисии и бог-разрушитель. Император был центральным бастионом, на который опирались оба фланга армии. Черно-белая раскраска Легио была геральдическими цветами принципса Этаны Колонис, чьи предшественницы из Механикума пилотировали первые машины на Ризе. В воздухе висела марево от жара орудий, и Ревен моргнул, стряхивая слезы изнеможения. Утомление от соединения вызвало у него боль в костях, в каждой части его тела. В суставах скребло битое стекло, а острая боль по ту сторону глаз была такой, словно нечто пыталось прорыть нору наружу из середины мозга. Жидкости, переработанные телом гораздо больше раз, чем это было безопасно, сохранили ему жизнь, однако теперь отравляли его. Патрульное отделение разведчиков-страж обнаружило Ревена, когда он, пошатываясь, вышел из-за линии деревьев, возвышавшихся над армией. Они направили на него тяжелые огнеметы и мультилазеры. В ответ он приготовил собственное вооружение, пока не отправились и не вернулись надлежащие протоколы. «Доставьте меня к сокрестанцам», — прохрипел Ревен. Он потерял счет времени, или же оно ускользнуло от него. Как бы то ни было, он помнил, как падает из открытого панциря бича погибели, а грубые руки, металлические руки, поднимают его и несут в его павильон. Ликс ждала его, но выражение боли в ее глазах вызвало у него лишь улыбку. Ему нравилось делать ей больно, и он не мог подумать о причине этого. Она задавала вопросы, на которые он не мог или не собирался отвечать. В любом случае, его ответы не имели смысла. В его плоть вонзились иглы, отравленную кровь вытягивали прочь, внутрь вливались литры свежей. Обезболивающие бальзамы умащивали натертые стеклом суставы, сглаживали острые грани. Время раздробилось на части, сбившись с хода. Ему слышались растерженные голоса и стук машин. Он в самом деле чувствовал жидкости, текущие внутри него, словно он был огромной насосной станцией над прометеевыми бассейнами Афира, втягивающей внутрь себя громадные порции топлива и выплевывающей их в колоссальные хранилища. Ему понравился образ себя, как громадного насоса. Нет, не насоса, двигателя. Движущие силы, направлявшие кровь планеты по мириаду систем. Инфраструктура, как кровеносная система. Да, такая метафора была ему по душе. Ревен посмотрел вниз. Его руки были сделаны из темного железа. Поршневая машина, жидкая от смазки и гидравлических жидкостей. Руки покрывал прометий. И он вообразил, как сидит, а тот извергается у него изо рта пылающим гейзером. Вторая рука представляла собой погружающуюся вглубь земли извивающуюся трубку, в которой булькали жидкости, вытекающие из недр планеты. Он был соединен с ядром Молеха. Эта мысль была слишком колоссальна, и его желудок взбунтовался. Он был не в силах постичь, как один человек может быть столь близко связан с внутренним механизмом целого мира. Его разум нырнул в глубины планеты, мчась быстрее света сквозь множество слоев, пока не пробился через ядро и словно феникс не вырвался на другой стороне. Ревен судорожно вдохнул, глотая полные легкие воздуха. Вместе с кислородом пришло некоторое прояснение. Высокие метафоры связи с планетой и телесной инфраструктуры начали угасать. С каждым вдохом Ревен чуть отчетливее осознавал, что его окружает. Он почувствовал привкус металла и духов, во рту пересохло, а к небу липла мускусная пленка. Ревен был знаком с расширяющими сознание наркотиками. Яды Шергали Ши достаточно часто позволяли ему совершать путешествия за пределы собственного черепа, чтобы он узнал эффект воздействия мощного галлюциногена. Кроме того, ему досталась и порция бальзамов. Охота на великих зверей требовала готовности пострадать, и Киприан еще в детстве вбил в него терпение к боли. Он еще мог понять бальзамы, но галлюциногены. С какой стати сокрестанцам применять галлюциногены? «Что вы мне дали?» – спросил он, зная, что поблизости находится по меньшей мере один сокрестанец. Медицинский персонал, скорее всего, тоже, судя по звуку пониженных голосов, шаркающим шагам и пощелкиванию аппаратуры. Никто не ответил. «Я спросил, что вы мне дали?» «Яд Наги, смешанный с каким-то сильнодействующим производным спорыньи», – произнес голос, которому тут было не место. Ревен попытался пошевелить головой, чтобы говорящий попал в поле зрения, однако что-то было не так. «Не можешь двигаться?» «Нет, почему?» «Это мышечные релаксанты». Позади Ревена раздалось шипение и лязганье. Он закатил глаза и увидел старика, который глядел на него сверху вниз. Сперва он не узнал, чисто выбритое и лоснящееся от лекарственных снадобий лицо. Но голос. Ах, насчет этого голоса ошибки быть не могло. Равно как и насчет шипящего и лязгающего экзоскелета, облегающего изможденные конечности. «Я до сих пор брежу», – произнес Ревен. «Ты не можешь быть здесь». «Уверяю тебя, я совершенно определенно здесь», – ответил Альберт Дивайн. Его единственный здоровый глаз подрагивал, словно ему было трудно сохранять резкость. «На это ушло 40 лет, однако я наконец-то здесь, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву». На единокровном брате была одежда на несколько размеров больше. Она свисала с его костлявого тела, будто лохмотья. К лацкану был приколот лавровый знак имперского командующего. «Ты не можешь так поступить, Альберт», – произнес Ревен. «Только не сейчас». «Когда же, если не сейчас?» «Послушай, тебе не нужно этого делать», – сказал Ревен, силясь не допустить паники в голосе. «Мы можем что-нибудь придумать, так ведь?» «Ты и впрямь пытаешься выкупить свою жизнь», – рассмеялся Альберт, издав хрипло-скрежещущий кашель. «После всего, чего ты меня лишил, после всего, что со мной сотворил, 40 лет истязаний и пренебрежения, и ты думаешь, будто отговоришься?» «Этот экзоскелет», – произнес Ревен, запнувшись на какое-то время. «Он принадлежит матери, да?» «Сибелла была матерью тебе, не мне. Ей не понравится, что ты его носишь. Не беспокойся, он ей больше не нужен». «Ты ее убил?» – спросил Ревен, хотя уже успел прийти к этому заключению. Лишь смерть могла отделить Сибеллу Дивайн от ее экзоскелета. Однако ему требовалось больше времени, чтобы Стража Рассвета поняла, что среди них змея, чтобы вернуть Ликс. «Кто-нибудь, кто угодно!» «Я перерезал твоей матери горло», – сказал Альберт, наклонившись достаточно близко, чтобы Ревен ощутил запах его трупного дыхания. «Она истекла кровью у меня на коленях. По-своему, это было почти прекрасно». Ревен кивнул, а затем замер, осознав, что только что сделал. Впрочем, Альберт не заметил или же оставил без внимания, что он пошевелился, слишком погрузившись в грезы об убийстве мачехи. Действие мышечных релаксантов проходило. Ревену не светило побороться с Малагрой в обозримом будущем, но ведь ему наверняка хватит сил одолеть калеку в экзоскелете. «Где Ликс?» – спросил Ревен. «Или ты ее убил?» «Она жива». «Где?» «Она здесь», — ответил Альберт, наклонившись повернуть медицинский стол, на котором лежал Ревен. «Уж поверь мне, я не хочу, чтобы она пропустила то, что будет дальше». Позади Ревена что-то сдвинулось, и стол развернулся вокруг центральной оси, переведя его в вертикальное положение. Сдерживающий ремень на талии не давал ему упасть лицом вниз. У входа в павильон стояло двое стражей рассвета, а группа сокрестанцев трудилась возле машин, которые, предположительно, возвращали ему здоровье. При виде закованных в броню солдат у Ревена упало сердце. Закон закреплял их верность отпрыску дома Дивайн. И когда Альберт покинул башню, они стали подчиняться ему. Люди стояли по бокам от Ликс, руки которых были связаны, а глаза широко раскрыты от непонимания. Рот заткнули кляпом, по щекам текли слезы. «В чем дело, Ликс?» – поинтересовался Альберт, покачиваясь от непривычной манеры перемещения экзоскелета. «Будущее разворачивается не так, как планировалось. Реальность не совпадает с твоими видениями». Он выдернул кляп у нее изо рта и отбросил его в сторону. Она плюнула ему в лицо. Он дал ей пощечину. Покрывавший ладонь металл разорвал кожу у нее на щеке. Кровь смешалась со слезами. «Не трогай ее!» – закричал Ревен. «Ликс была моей женой до того, как стала твоей», – сказал Альберт. «Это было давно, но я, кажется, припоминаю, что ей такое нравилось». «Слушай, ты ведь хочешь быть имперским командующим, так?» – произнес Ревен. «Ты носишь лавры на лацкане, я вижу». «Хорошо, да, хорошо. Можешь быть командующим, конечно же, можешь. Ты перворожденный отпрыск дома Дивайн. Это должность твоя, я ее тебе отдаю, забирай». «Заткнись, Ревен», – завопила Ликс. «Ничего ему не предлагай». Ревен проигнорировал ее. «Будь имперским командующим, брат. Мы с Ликс уйдем. Ты о нас больше не услышишь. Мы отправимся на юг, за горы, в степи Тасхар. Ты нас никогда не увидишь». Альберт бесстрастно слушал его поток слов. Наконец он скинул руку. «Ты предлагаешь мне то, что уже и так мое», — сказал Альберт. «По праву рождения, и что ж, назовем это правом сильного». «Закрой рот, Ревен», — взвыла Ликс. Слезы и страдания делали ее лицо прекрасным. «Ничего ему не давай, он убил нашего сына». «Ах да, я разве об этом не упомянул?» – поинтересовался Альберт. Из тела Ревена вышел весь воздух, до последней молекулы. Его как будто раздавил пневматический пресс. Он не мог дышать, легкие вопили, требуя воздуха. Сперва Эгелик и Беннон, а теперь Осгар. Горе боролось со злобой. Злоба безжалостно сокрушила горе. «Ублюдок!» – выкрикнул Ревен. «Я убью тебя! Спущу твои кишки с башен Дивайнов! Водружу твою голову на кабине бича погибели!» «Я так не думаю», — отозвался Альберт, прижав ладонь к груди Ревена. «Наркотики, которые циркулируют по твоему телу, принес Осгар. Такой славный мальчик постоянно приходил навестить своего несчастного, спятившего дядюшку в его башне. Держал меня в курсе о происшествиях вокруг Луперкали, о том, как верования Шергалиши в Белую Нагу распространяются среди его кузенов из числа рыцарей». Увидев ужас Ревена при упоминании аватара змеиного культа, Альберт ухмыльнулся. Это поразительно напоминало щерящийся череп. «Он не говорил, что твои рыцари – последователи змеиного культа?» – спросил Альберт. «Не упоминал, что они теперь верны не тебе, а культу?» «Нет». «Что ж, ты всегда считал Осгара слабейшим из братьев, не правда ли? Никакого аппетита к сражениям, хотя, как я понял, он бесчинствовал на оргиях». Ревен попытался справиться с путами, но пусть даже к нему вернулась крошечная толика контроля, этого не хватило. Осгар даже время от времени проносил мимо сокрестанцев Сибелы стимуляторы и тому подобное. Так жаль, что пришлось его убить, хоть он и любил потакать безумному старому дяде. Но не думаю, что он простил бы мне убийство вас двоих. И полагаю, ты согласишься, что ваша смерть уже давно запаздывает. Ты не можешь этого сделать, взмолилась Ликс. Я супруга Дивайн, я видела будущее. Все не может так закончиться. Я видела, как Ревен обращает прилив войны вспять. Я его видела. Ошибаешься, Ликс, ответил Альберт. Осгар рассказал мне, что на самом деле ты никогда не видела в своих видениях Ревена. Ты видела бич погибели. Альберт кивнул стражу рассвета, державшему Ликс. Солдат заставил ее опуститься на колени и приставил ей к голове ствол своего болт-пистолета. «Я видела», — начала было Ликс, но ее слова резко оборвал выстрел. «Нет!» — взревел Ревен, когда Ликс завалилась вперед с дымящейся воронкой на затылке. «Прокляни тебя, трон, Альберт! Тебе не нужно было этого делать! Нет, нет, нет! Тебе нет! Прошу, нет!» Альберт отвернулся от тела Ликс и вынул из кожаных ножен на поясе охотничий нож. «А теперь твоя очередь, Ревен», — произнес он. «Это произойдет не быстро, и я обещаю, что будет больно».